На днях в Праге учрежден Чешский оргкомитет по ознаменованию Дня Солнца. Новый комитет постановил в период с 7 марта по 20 апреля провести разнообразные культурно-политические мероприятия, в том числе собрания по воспоминанию, семинар и кинопросмотр, посвященные славной революционной жизни Ким Ир Сена и его заслугам.